две сказки. Самые благожелательные к Петру историки и писатели не скупятся на черной краске, изображая его пьянство и разгул, его беспощадность и его жестокости. И делают это так, как если бы они понятия не имели, что и пьянство, и беспощадность были явлениями эпохи, и при этом по преимуществу не русской эпохи. Наши историки, рисуя петровские поездки за границу, рисуют тогдашнюю Европу в виде этаких мирных благоустроенных земель, состоящих под опекой благопопечительных и благопросвещенных правителей, воспитывающих народы свои не батожьими и пытками, а мерами разумного и нравственного воздействия, этакий сплошной сардамский паразис. Исходная точка всех официальных суждений о Петре сводится к следующему. Москва чудовищно отстала от Европы. Петр, хотя и варварскими методами, пытался поставить Россию на один уровень с европейской техникой, моралью, общественным бытом и прочее. Официальная точка зрения довоенной России почти ничем не отличается от официальных советских формулировок. Родство, по меньшей мере, странное. Приводятся и личные переживания Петра, толкнувшие его на путь реформы, его впечатления в Кокуйской слободе и его наблюдения в Европе. В общей сумме все это можно было бы сформулировать так. Варварство, грязь, отсталость Москвы и чистота, гуманность и благоустройство Европы. Ключевский так и пишет. Как немало внимателен был Петр к политическим порядкам и общественным нравам Европы, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком, как, дескать, воспитывалась Московская Русь. Литературная обработка этой темы достигла своего кульминационного пункта в легенде о сардамском плотнике, восхищенном чистотой, уютом и свободой цивилизованных европейских стран. Описывая европейскую благовоспитанность, историки становятся в тупик перед петровскими антирелигиозными и прочими безобразиями. Откуда бы это взялось? Поехал человек в Европу с целью закупки и импорта в Россию всяческой цивилизации и благовоспитанности, а привез такие вещи, за какие 200 лет спустя даже и большевики своих воинствующих безбожников по головке не гладили. Я не буду повторять этих вещей. Они всем известны. Ряд неслыханных кощунств, организованное издевательство над церковью, беспробудное пьянство, насильственное спаивание людей, ушаты сивухи, которые гвардейцы вливали в горло всяким встречным и поперечным. Словом, действительно, черт знает, что такое. Откуда бы это? Ответ подыскивается все в том же направлении. Этакая широкая, истинно великорусская натура с ее насмешливостью, необузданностью, широчайшим размахом во всем, в худе и в добре, и в подвиге, и в безобразии. И тут же делается ссылка на варварское состояние Москвы. Ну что вы хотите, варварская страна, варварские развлечения. Я не историк, и в смысле исторической эрудиции никак не могу конкурировать даже с Покровским. Но для того, чтобы увидеть совершеннейшую лживость всей этой концепции, вовсе не нужно быть историком. Вполне достаточно знать европейскую историю в объеме курса средних учебных заведений. Даже и этого самого элементарнейшего знания европейских дел вполне достаточно для того, чтобы сделать такой вывод. Благоустроенная Европа с ее благопопечительным начальством Петр видеть не мог, и по той чрезвычайно простой причине, что такой Европы вообще и в природе не существовало. Вспомним европейскую обстановку петровских времен. Германия только что закончила Вестфальским миром 1648 года 30-летнюю войну, в которой от военных действий, болезней и голода погибло три четверти населения страны. Во время Петра Европа вела 30-летнюю войну за испанское наследство, которая была прекращена из-за истощения всех участвующих стран, ибо и Германия, и Франция снова стали вымирать от голода. Маршал Вабан писал, что 1/10 часть населения Франции нищенствует, и половина находится на пороге нищенства. Дороги Европы были переполнены разбойными бандами, солдатами, бежавшими из армий воюющих сторон, голодающими мужиками, разоренными горожанами, людьми, которые могли снискать себе пропитание только путем разбоя и которых жандармерия вешала сотнями и тысячами тут же на дорогах для устрашения. Во всей Европе полыхали костры инквизиции, и католической, и протестантской, на которых ученые-богословы обеих религий жгли ведьм. За 100 лет до Петра приговором от 16 февраля 1568 года Святейшая Инквизиция осудила на смерть всех жителей Нидерландов, и герцог Альба вырезывал целые нидерландские города. В первой половине 17 века нидерландцы принимали участие в 30-летней войне. Сейчас же, после ее окончания, они были разгромлены Кромвелем 1652-1654 год, который своим навигационным актом начисто ликвидировал голландскую морскую торговлю. Затем последовали две войны с Францией, и, наконец, Нидерланды были втянуты в новую и по-старому бессмысленную войну за испанское наследство. Нидерланды были разорены. Голодные массы на улицах рвали в клочки представителей власти. Власть отвечала казнями. Тот саксонский судья Карпцов, который казнил 20 тысяч человек, это только в одной Саксонии, 20 тысяч человек, а Саксония была не больше 2-3 наших губерний, помер совсем перед приездом Петра в ту Европу, которая по Ключевскому воспитывалась без кнута и застенка в 1666 году. Я не знаю имен его наследников и продолжателей. На самого Карпцова я наткнулся совершенно случайно, но эти наследники были наверняка. Сколько людей повесили, сожгли или чертовали они? В Англии, куда Петр направил свои стопы из Саардама, при одной Елизавете было повешено и казнено другими способами около 90 тысяч человек. Вся Европа билась в конвульсиях войн, голода, инквизиции и эпидемий, в том числе и психических. Обезумевшие женщины Европы сами являлись на инквизиционные судилища и сами признавались в плотском сожительстве с дьяволом. Некоторые местности Германии остались в результате этого совсем без женского населения. Европейские народы воспитывались не кнутом и застенком, говорит Ключевский. Ключевский не мог не знать, что по уложению царя Алексея Михайловича смертная казнь полагалась за 60 видов преступлений, по современному ему французскому законодательству за 115, а Петр ввел смертную казнь за 200. Это называется воспитывать без кнута и застенка. Наши историки не могли, конечно, не знать, что наши застенки были детской игрушкой по сравнению с западноевропейскими нравами и обычаями. Они не могли не знать, как расправилось шведское правительство современником Петра Паткулем, как уж совсем нечеловеческим образом был во Франции в 1757 году казнен отец Дамьен, какая судьба постигла друзей Фридриха, будущего Фридриха Великого, казненных четвертованием на глазах юного наследника престола. Да и сам наследник был спасен от судьбы Алексея Петровича только заступничеством иностранных дворов. Так вот, все это называлось воспитанием без кнута и застенка. Застенки были и в Москве. Но вот что пишет об отце Петра Алексея Михайловича посторонний иностранный наблюдатель, австрийский посол Мейерберг. Царь при беспредельной своей власти над народом, привыкшим к полному рабству, ни разу не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь. Оставим пока полное рабство на совести барона Мейерберга. Для баронских фантазий в Москве действительно особого простора не было, а собственные крестьяне барона Мейерберга едва ли пользовались большей свободой, чем московские. Но вот царь не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь. Может быть, изучать политическую педагогику без кнута и застенка было бы удобнее в Москве, а не в Саардаме. Историки говорят о московской грязи и об европейской чистоте. Процент того и другого и в Москве, и в Европе сейчас установить довольно трудно. Версальский двор купался, конечно, в роскоши, но еще больше он купался в овшах. На карточный стол короля ставилось блюдечко, на котором можно было давить вшей. Были они, конечно, и в Москве. Больше их было или меньше, такой статистики у меня нет. Однако кое-что можно было бы сообразить и, так сказать, косвенными методами. В Москве были бани, и Москва вся, городская и деревенская, мылась в банях, по крайней мере, еженедельно. В Европе бань не было. И сейчас, более 200 лет после Петра, бань в Европе тоже нет. Города моются в ваннах, там, где ванны есть. Деревня не моется совсем, не моется и сейчас. В том же городе Темплинбурге, о котором я уже повествовал, на 5000 населения имеется одна ванна в гостинице. А когда мой сын однажды заказал ванну для нас обоих, он пришел раньше и вымылся, я пришел позже, и вся администрация гостиницы была искренне изумлена моим требованием налить в ванну чистой воды. Истинно русская расточительность. Не могут два человека вымыться в одной и той же воде. Петр, в числе прочих своих войн, объявил войну и русским баням. Они были обложены почти запредельным налогом. Высшее сословие за право иметь баню платило 3 рубля в год, среднее – по рублю, низшее – по 15 копеек. Одна из гениальных финансовых мер, подсказанных Петру его пресловутыми прибыльщиками. Ключевский пишет: «В среднем составе было много людей, которые не могли оплатить своих бань даже с провежа под батогами». Даже с провежа и под батогами Московская Русь защищала свое азиатское право на чистоплотность. На чистоплотность, вовсе неизвестную даже и сегодняшней Европе, не говоря уже о Европе петровских времен. Сказка о сусальной Европе и варварской Москве есть сознательная ложь. Бессознательной она не может быть. Факты слишком элементарны, слишком общеизвестны и слишком уж бьют в глаза. И ежели Петр привез из Европы в 3 раза расширенное применение смертной казни, борьбу с банями и еще некоторые другие вещи, то мы имеем право утверждать, что это не было ни случайностью, ни капризом Петра. Это было европеизацией. Живет же просвещенная Европа без бань. Нужно ликвидировать московские бани. Рубят в Европе головы за каждый пустяк. Нужно рубить их и в Москве. Европеизация так европеизация. Европеизацией объясняются и петровские кощунственные выходки. Описывая их, историки никак не могут найти для них подходящей полочки. В Москве этого не было никогда. Откуда же Петр мог бы заимствовать и всепьянейший синод, и непристойные имитации Евангелия и креста, и все то, что с такой странной изобретательностью практиковал он с его выдвиженцами? Историки снова плотно зажмуривают глаза. Выходит так, как будто вся эта хулиганская эпопея с неба свалилась, была, так сказать, личным капризом и личным изобретением Петра, который, на выдумку, был вообще не гораст. И только Покровский в третьем томе своей достаточно похабной «Истории России», довоенное издание, скупо и мельком, сообщая о протестантских симпатиях Петра, намекает и на источники его вдохновения. Европа эпохи Петра вела лютеранскую борьбу против католицизма, и арсенал снарядов и экспонатов петровского антирелигиозного хулиганства был попросту заимствован из лютеранской практики. Приличиями и чувствами меры тогда особенно не стеснялись, и, подхватив лютеранские методы издевки над католицизмом, Петр только переменил адрес. Вместо издевательств над католицизмом стал издеваться над православием. Этого источника петровских забав наши историки не заметили вовсе. Первоначальной общественной школой Петра был Кокуй с его разноплеменными отбросами Европы, попавшими в Москву на ловлю счастья и чинов. Если Европа в ее высших слоях особенной чинностью не блистала, то что уж говорить об этих отбросах. Особенно в присутствии царя, обеспечившего эти отбросы от всякого полицейского вмешательства. Вот делали, что хотели. Пили целыми сутками, так что многие помирали. И не только пили сами, заставляли пить и других, так что варварские москвичи бежали от царской компании, как от чумы. Пили, конечно, и в Москве, веселье Руси. Но если исключить Ивана Грозного с его тоже революционными методами действия, то о пьянстве в московском Кремле мы не слышали ничего. Там был известный чин, и когда московские цари принимали иностранных послов, то царь подымал свой бокал за здоровье послов и их монархов, но это не было ни пьянством, ни запоем. О состоянии уровня трезвости в современном Петру Европе у меня, к сожалению, особенных данных нет. Есть случайная отметка москвича, путешествовавшего по Европе и отмечавшего, что, например, немцы – народ дохтуровый, а пьют вельми зело. Вельми зело указывает на некоторую степень изумления. Вероятно, что в Москве пили или только вельми, или только зело. В Германии и вельми, и зело. Но для более позднего периода некоторые свидетельства имеются. 100 лет после Петра при Александре наш посол в Лондоне, граф Воронцов, доносил своему правительству о коронованных попойках, на которых никто не вставал из-за стола, а всех выносили. Именно в то же время английский король Георг пришел на свою собственную свадьбу в столь пьяном виде, что не мог стоять на ногах, и придворные во время всей церемонии держали его под руки. Пьянствовали Европа? Ну, конечно, нет. В подавляющем большинстве случаев массы не имели не только вина, но и хлеба. В братоубийственных феодальных войнах, которые велись руками наемных солдат, население подвергалось грабежу не только со стороны чужих, но и со стороны своих. Еще армии Фридриха Великого были бичом для собственного прусского населения. Наемная армия была и фридриховская, не имела никаких моральных оснований быть боеспособной. Отсюда и та палочная дисциплина, которая, к удивлению Фридриха Великого, заставляла солдата бояться капральской палки больше, чем неприятельского штыка. Отсюда та палочная дисциплина в армии, которую и у нас вел Петр, и ликвидировали только Потемкин, Румянцев и Суворов. Позже она была восстановлена поклонником Фридриха, Павлом I. В Германии перед Второй мировой войной еще били гимназистов. Не было телесных наказаний в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались как самый обычный способ педагогического воздействия. К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши варварские нравы ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет 80 тому назад, и попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей приводили к скандалам. Иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами, так что русские варвары были оставлены в покое. Все это было в Средней Европе. В Южной было еще хуже, в особенности в Италии и Испании. Вспомним, что последний случай аутодафи, публичного сожжения живого еретика, относится к 1826 году. Вспомним и театральные развлечения римских пап, театральные спектакли, от которых, по выражению Покровского, краснели соотечественники Рабле, французские дипломаты. Редкий случай дипломатической стыдливости. На этих представлениях актеров слуги хватали за руки и за ноги и били животом о пол сцены. Так сказать, аплодисменты наоборот. Не нужно, конечно, думать, что в Москве до Петровской эпохи был рай земной, или, по крайней мере, манеры современного великосветского салона. Не забудем, что пытки, как метод допроса, и не только обвиняемых, но даже и свидетелей, были в Европе отменены в среднем лет 100-150 тому назад. Кровь и грязь были в Москве, но в Москве их было очень намного меньше. И Петр I с той поистине петровской чуткостью, которую ему либерально приписывает Ключевский, вот и привез в Москву. стрелецкие казни, личное и собственноручное в них участие, до чего московские цари, даже и грозные, никогда не опускались. Привез Преображенский приказ, привез утроенную порцию смертной казни, привез тот террористический режим, на который так трогательно любят ссылаться большевики. А что он мог? Привезти другое. Технику и прочее привозили и без него. Ассамблеи? Нужно еще доказать, что принудительное спаивание сивухой, всех, в том числе и женщин, было каким бы то ни было прогрессом по сравнению хотя бы с московскими тюрьмами, где москвички, впрочем, в заперти не сидели, ибо не могли сидеть. Московские дворяне все время были в служебных разъездах, и домами управляли их жены. Отмена медвежьей травли и кулачного боя? Удовольствия, конечно, грубоватые, но чем лучше их нынешние бои быков в Испании или профессиональный бокс в Америке? Состояние общественной морали в Москве было не очень высоким, по сравнению не с сегодняшним, конечно, днем, а с началом 20-го столетия. Но в Европе оно было намного ниже. Ключевский и иже с ним не знать этого не могли. Это слишком уж элементарно, как слишком элементарен и тот факт, что государственное устройство огромной Московской империи было неизмеримо выше государственного устройства Петровской Европы, раздиравшейся феодальными династическими внутренними войнами, разъедаемой религиозными преследованиями, сжигавшей ведьм и рассматривавшей свое собственное крестьянство как двуногий скот, точка зрения, которую петровские реформы импортировали в Россию. Сказка о социальной Европе и варварской Москве является исходной точкой, идеологическим опорным пунктом для стройки дальнейшей исторической концепции о деле Петра. Дальше я постараюсь доказать, как одна легенда и фальшивка, громоздясь на другую легенду и фальшивку, создали представление, имеющее только очень отдаленное отношение к действительности. Это, мне кажется, будет не очень трудно. Значительно труднее объяснить 200-летний ряд идеологических надстроек над действительностью, окончившейся коммунистической революцией. Или, во всяком случае, это объяснение трудно сформулировать с той же наглядностью, с какой можно доказать полнейшее несоответствие петровской легенды самым элементарным и самым общеизвестным историческим фактам. В основе этой легенды лежит сказка о социальной Европе и о варварской Москве. Эта сказка совершенно необходима, как фундамент для всего остального. Если вы откинете этот фундамент, сказки строить будет не на чем. Все дальнейшее строительство превращается в бессмыслицу. Тогда придется сказать, что из всей просвещенной Европы Петру стоило взять технику чугунолитейного дела, которую предшественники великого преобразователя импортировали и без него. Может быть, и еще кое-что из технических мелочей, достигнутых всем тогдашним человечеством, от которого Москва столь долго была изолирована, но что со всем остальным петровскими реформами не стоило и огорода городить. Но тогда, если вы откинете социальную Европу, а с ней, следовательно, и благодетельность петровских реформ, тогда рушится весь быт и весь смысл того слоя людей, которые выросли на почве петровской реформы, быт и смысл крепостнического русского дворянства.